গোপী জন্ম Шримад Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 5. Беседа Видуры с Майтреей. Видура продолжает задавать вопросы Майтреи. Дорогой Майтрея, поведай нам также о славных подвигах различных воплощений Господа, которые они совершают, заботясь о благе брахманов, коров и полубогов. Хотя мы беспрестанно слушаем повествования о его трансцендентных деяниях, наш ум не может насытиться ими. Комментарий. Воплощаясь во Вселенной в образах Мати, Курмы, Варахи и Нарисимхи, Господь совершает различные духовные, трансцендентные деяния на благо брахманов, коров и полубогов. Особую заботу Господь проявляет о брахманах или цивилизованных людях. Цивилизованным человеком называют того, кто родился дважды. Человек появляется на свет в результате совокупления отца и матери. Но цивилизованный человек рождается во второй раз благодаря общению с духовным учителем, который становится его истинным отцом. Отец и мать, производящие на свет наше материальное тело, являются нашими родителями на протяжении только одной жизни. В следующей жизни их место может занять кто-то другой. Однако истинный духовный учитель, будучи представителем Господа, является вечным отцом своего ученика, поскольку принимает на себя ответственность за то, чтобы привести его к духовному освобождению, высшей цели человеческой жизни. Таким образом, чтобы называться цивилизованным, человек должен родиться во второй раз. В противном случае он мало чем отличается от животного. Корова – самое необходимое для человека животное, так как коровье молоко способствует развитию человеческого тела и помогает сделать его совершенным. Жизнь в теле можно поддерживать, питаясь разными продуктами. Однако коровье молоко способствует развитию тонких тканей мозга человека, что дает ему возможность постичь сложное трансцендентное знание. Цивилизованному человеку надлежит питаться фруктами, овощами, зерном, сахаром и молоком. Бык помогает земледельцу производить зерно и другие продукты. Таким образом, в определенном смысле бык является отцом человека, а корова, дающая ему молоко, его матерью. Поэтому цивилизованному человеку надлежит заботиться о быках и коровах и всячески оберегать их. полубоги, живые существа, населяющие высшие планеты Вселенной, во всех отношениях превосходят людей. Условия жизни на высших планетах гораздо лучше, чем на Земле. Поэтому полубоги живут в такой роскоши, которая недоступна никому из людей. Но несмотря на это, все они являются преданными Господа. Господь воплощается в материальном мире в образе рыбы, черепахи, вепря или человека-льва, и делает он это только для того, чтобы защитить цивилизованных людей, коров и полубогов, которые непосредственно отвечают за поддержание в мире принципов религии. Все материальное творение устроено таким образом, чтобы дать обусловленным душам возможность осознать себя. Того, кто пользуется этой возможностью, называют полубогом или цивилизованным человеком. А предназначение коровы состоит в том, чтобы помочь человеку вести этот возвышенный образ жизни. Господь являет свои игры, чтобы защитить дважды рожденных коров и полубогов, и все его игры трансцендентны. Людям нравится слушать увлекательные истории, и чтобы удовлетворить эту потребность разумного человека, в мире издается великое множество книг, журналов и газет. Однако уже после первого прочтения подобные произведения утрачивают прелесть новизны, и никому не приходит в голову перечитывать их. Чтобы просмотреть газеты, человеку с избытком хватает часа, после чего он выбрасывает их в мусорный ящик. То же самое происходит с прочей мирской литературой. Величие духовных, трансцендентных произведений, таких как Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, заключается в том, что они никогда не устаревают. В течение последних 5000 лет цивилизованные люди читают и перечитывают их, но за все это время они ничуть не устарели. Для знатоков вед и преданных эти книги никогда не утрачивают прелести новизны. Ежедневно повторяя стихи из Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам, преданные, подобные Видури, не чувствуют пресыщения. Видура и до встречи с Майтреей, вероятно, не раз слышал истории, связанные с играми Господа, и все же попросил его еще раз рассказать их ему, поскольку был готов слушать эти повествования бесконечно. Такова духовная природа славных деяний Господа. Сотворив различные планеты и места обитания, Верховный Царь всех царей населил их живыми существами в соответствии с характером их деятельности и качествами природы, под влиянием которых они находятся. Он же поставил над ними различных царей и правителей. Комментарий. Господь Кришна является царем всех царей, и для различных видов живых существ Он создал разные планеты. Даже разные районы этой планеты населяют люди разных типов. В пустынях, на островах, в горных долинах везде живут люди разных типов, рожденные под влиянием разных качеств материальной природы, что определяется характером их деятельности в прошлых жизнях. Люди, живущие в Аравийской пустыне, не похожи на тех, кто живет в долинах Гималайских гор, а те, в свою очередь, не похожи на обитателей островов. Аналогичным образом, во Вселенной существуют разные планеты. Даже планеты, расположенные ниже уровня Земли, вплоть до планеты Патала, населены различными видами живых существ. Вопреки мнению современных псевдоученых, ни одна из планет Вселенной не является безжизненной пустыней. В Бхагавад-гите сам Господь утверждает, что живые существа являются сарвагата, иначе говоря, Живые существа могут жить в любой среде обитания. Следовательно, нет никаких сомнений в том, что другие планеты тоже населяют подобные нам существа, и некоторые из них обладают гораздо более развитым интеллектом и большими богатствами. Более разумные существа живут в лучших условиях, нежели обитатели Земли. Существуют и такие планеты, куда не проникает солнечный свет. Их тоже населяют живые существа, попавшие туда в наказание за свои прошлые грехи. Все многообразие условий жизни создает Верховный Господь. И, желая расширить свои познания, Видура попросил Майтрею рассказать ему об этом поподробнее. О, лучший из брахманов, расскажи нам также о том, каким образом Нараяна, Творец Вселенной и Самодостаточный Господь, создает различные качества, типы деятельности, формы, обличия и имена бесчисленных живых существ. Комментарий. Каждое живое существо действует в соответствии со своими врожденными наклонностями, которые обусловлены гунами, то есть качествами материальной природы. Характер его деятельности определяют три гуны природы. Внешность зависит от характера его деятельности, а имя дается ему в соответствии с его внешним видом. К примеру, у людей, принадлежащих к высшим классам, кожа светлая, шукла, а у тех, кто относится к низшим классам, темная. Цвет кожи человека, светлый или темный, зависит от того, какую работу, чистую или грязную, он выполняет. Благочестивые поступки дают человеку возможность появиться на свет в аристократической семье, у добропорядочных родителей, стать богатым, получить хорошее образование или красивую внешность. Греховная деятельность приводит к тому, что в следующей жизни человек рождается в семье бедняков, живет в постоянной нужде, остается необразованным, не отличается особым умом или получает уродливое тело. Видура попросил Майтрею рассказать ему о различиях, которые существуют между живыми существами, созданными Нараяной, верховной личностью Бога. «Мой господин, из уст Вьясадевы я неоднократно слышал о людях, принадлежащих к высшим и низшим слоям человеческого общества. Я давно присытился этими мирскими темами и удовольствием, которое они доставляют. Эти рассказы не принесли мне удовлетворения, поскольку в них нет нектара повествований о деяниях Кришны». Комментарий. Учитывая тот огромный интерес, который вызывает у людей произведения на социально-исторические темы, Шрила Вьясадева составил для них немало книг, в том числе Пураны и Махабхарату. Эти произведения адресованы простым людям, написаны они таким образом, чтобы пробудить в них сознание Бога, которое они утратили, ведя обусловленную жизнь в материальном мире. Истинная цель подобных произведений не столько в описании исторических событий, сколько в том, чтобы возродить в людях сознание Бога. Например, Махабхарата повествует о битве на Курукшетре, и простые люди с удовольствием читают ее,